Глава 20. Комендант Дея не пустила парней к лестнице, но позволила им посидеть внизу, подождать нас. Снег валил уже так густо, что находиться на улице было непросто. Мы с Элирой быстро поднялись к себе. Перчик уже выл и кидался на преграду. Я ахнула, сунула молоко в подогреватель и стерла меловую линию, выпуская дракончика. Он обиженно фыркнул на меня, потоптался грязными ногами по коленям, но я признала, что виновата, и взялась убирать за ним. «Ничего-ничего, сейчас сходим, погуляем», — ворковала я, наливая теплое молоко в миску. Фамильяр сразу бросился к еде, а я дочистила угол, насыпала туда свежих пряностей и тут же вспомнила про Мору. Ящерка уютно устроилась на холодном подоконнике и слизывала лед, намерзший на стекле. Для этой крошки подошло чайное блюдце. Перекусила она тоже с удовольствием, а потом я просто отнесла ее на руках в ванную, чтобы она сделала свои дела в унитаз. Пока я хлопотала со своими фамильярами, Айлира предложила Айку выбрать место для насеста. Ворон покрутил головой, комната была маловата, и, наконец, выбрал уголок шкафа. Туда ему ведьма и поставила блюдце с фаршем и стаканчик с водой. Потом Айлира вынула баночку гламарии, села за стол и набросала наш план по этапам со всеми подробностями. Я закончила кормить своих питомцев, и мы спустились вниз. Боевики ждали с нетерпением. «Пойдемте на площадку выйдем», — предложила я, косясь на мистрис Дею. «Мне надо Перчика и Мору выгулять». «Так у тебя два фамильяра», — изумился Марок. «Два», — вздохнула я. «И поверь, это очень непросто». Стоило нам выйти на улицу, как ворон сорвался с плеча Элиры и перелетел на дерево. Я занесла Перчика на площадку и спустила в снег. За пазухой завозилась Мора. Пришлось ее тоже отпустить. Вообще на общих лекциях нам говорили, что фамильяры не убегут и не потеряются, ведь они связаны с хозяином кровью и магией. Но я все равно немного волновалась. Между тем Элира отдала Винтону баночку с гламарией и список дел. Получила взамен кошель и обещание держать в курсе. Перчик быстро нагулялся и запросился на ручки. А вот Мора не желала покидать сугроб. Пришлось ловить шуструю ящерку, ныряя в снег. А в комнате развешивать и плащ, и мантию, и юбки на просушку. Следующий день прошел мирно. Айлира с утра убежала в лабораторию, а может и на свидание, а я посвятила день своим фамильярам. Нужно было наладить удобный график выгула и кормления, а еще найти в библиотеке информацию о ледяных саламандрах. Книгу я нашла и прочитала с большим интересом. Зверюшка оказалась полезной и редкой, как и кулинарный дракончик. А вот с графиком все было плохо. Перчик требовал, чтобы я всюду носила его с собой. При этом вес дракончик набирал быстро и сидеть на руках спокойно не хотел. Саламандра, напротив, могла остаться на подоконнике, слизывать ледяные узоры. Но вот как раз ее я бы носила с удовольствием. Легкая, цепкая, она легко располагалась на плече или за пазухой. Наблюдая за моими попытками вынести Перчика то в платке, то в корзинке, мистрис Дея, наконец, сжалилась и подсказала решение. Нужно было купить в лавке котел и корона специальную переноску. «Бери просторную, с запасом. Все равно твой дракончик вырастет. А если денег не хватит, возьми ту, которую студенты продали. Они дешевле обычно. Потом продашь и купишь побольше». Вняв совету, я перед ужином побежала в лавку и нашла подходящую переноску. Удобная плетенка, обтянутая кожей, запиралась на засов, а еще внутрь можно было поставить мисочки с едой в специальные зажимы. Снаружи на крышке располагались удобные петельки, за которые охотно цеплялась Мора. Оставив фамильяров привыкать к переноске, я ушла на ужин. А когда вернулась, дракончик и саламандра мирно спали в корзинке, завернувшись в мою нижнюю юбку.